Глава восьмая. Над приоткрытым пологом княжеского шатра дрожала призрачная марева. Это нагретый жаровнями воздух поднимался вверх, прямо к расшитому прапору. И прапор, словно живой, трепетал в ночном морозном воздухе, обрастая слоем инея. И сверкал тот иней драгоценными камнями в отраженном свете звезд. А внутрь шатра затекал густой поток ледяного воздуха, обжигал свежестью на вдохе, оставлял хвойный привкус на кончике языка. Замерли у входа два дружинника личной охраны, бдят в четыре глаза, зыркают внимательно по сторонам, слушают в четыре уха. И с тыльной стороны еще такой же пост стоит. Никому чужому не подобраться вплотную к шатру, не подслушать княжеские речи, а любопытных ушей вокруг всегда хватает. То и дело, мимо шатра стороной проходит кто-то из дружинников или служивых. Приближаться не приближаются, да и кто им подобную вольность позволит, но шатер тканый, через него любые звуки свободно проходят. Почти свободно. Не бу-бу-бу всякие, а четкая и разборчивая речь. Почти. Это не за бревенчатыми или каменными стенами разговоры вести. Тут голос приглушать нужно, что у гостей княжеских не всегда получается. В запале, по горячей своей натуре или в гневе, то и дело кто-нибудь из них да переходит на высокие тона. Оттого-то и нужны у шатра стражники, чтобы любопытных прочь отгонять. Встречаются и такие дурни. Кто-то из пустого интереса обрывки разговоров жадно ловит, чтобы потом в кругу честной компании по глупости и скудоумию похвастаться опасным знанием и мнимой причастностью к властям придержащим. Глупцы. Подобное никогда еще до добра не доводило. Ну а кто-то просто мимоходом ловит обрывки слов и тут же о них забывает, поглощенный более насущными интересами. Дров там набрать в лесу и огонь в костре поддержать, кулеш походный так приготовить, чтобы не пригорел он, чтобы потом товарищи не пеняли и неумеха не называли обидно. Да и мало ли кто может ненароком что-то услышать. И враг тоже. Как отличить своего от чужого, если у всех почти одинаковая воинская справа? И одежка с повадками, даже говор может быть одинаков. И ладно, если только подслушать захотят. А вдруг что худое замыслят? Потому и стоят дружинники со всех сторон, берегут жизнь княжескую и покой охраняют. Разговор в шатре интересный. Впрочем, у князя с ближниками он всегда такой, других и не бывает. Охрана за годы службы чего только не слышала. Слышала и тут же забывала. Иные речи нужно вообще пропускать мимо ушей, иначе не только ушей этих, но и головы можно лишиться. Оттого-то и стоят в охранении только свои, службой и временем проверенные люди. Опытные и сильные воины, преданные своему князю душой, как псы цепные. Засыпает лагерь. Отдыхают после жестокой сечи воины, набираются сил для нового дня и новых битв. Только князю с помощниками не до сна. Владимир своего да и своим, боярина давешнего, решили на погибель отправить. Не по нраву им пришлось, что ты ему милость выказал, внимание свое обратил. Тихим голосом докладывает князю в ближник. И что они задумали? Отворачивается в сторону князь, спрашивает вроде бы как с ленцой, чтобы не показывать явно свой интерес. Вдогонку за сбежавшими литвинами отправляют. И что в этом такого? Почему на погибель? Дело-то нужное. Так ему всего два десятка ополченцев дают. Еще ближе придвинулся ближник. Смотреть прямо в глаза опасается, знает свое место, пес верный и преданный. С молодых лет всегда и везде рядом с князем. Ходит повсюду неслышно, присутствует везде незримо, все видит, обо всем тут же докладывает. «Уверен, что все правильно услышал», — откинулся на спинку кресла Ярослав. «Уверен», — тихим голосом прошелестел ближник. Оглянулся за спину, сунулся чуть вперед. «Может, отрядец умелых воинов на подмогу послать?» Задумался князь, сам не заметил, как руками в подлокотники кресла вцепился. Сжал их так, что дерево заскрипело. Опомнился, разжал пальцы, усмехнулся зло. «Нет, ничего не делай. Выходит, князь Владимир решил всех опередить и вроде бы как погоню за литвинами отрядить. тем самым двух зайцев себе в угоду добыть, якобы за дело общее воинское породеть и ненужного боярина извести, на верную гибель отправить. Хитро. Под шумок восхотел окончательно делишки свои черные спрятать. Воеводу с боярами покрывает. Истинно так. И даже людишек простых при этом не жалеет, поддакнул князю ближник. Посмотрел в глаза преданным взглядом. Не нужно, чтобы эту возможную неудачу с моим именем как-то связывали. Дожили. Чтобы завтра никто из наших воинов в погоню за литвинами не вздумал идти. Иначе... Ярослав оборвал свою речь на полуслове и замолчал, задумался на мгновение и вдруг усмехнулся хитро. Интересная получилась усмешка, змеиная, от которой неминуемой смертью повеяло, а у ближника по спине ледяные мурашки пробежали. Поманил князь собеседника к себе поближе, заставил того переломиться в поясе, склониться ниже. «Ты сейчас пойдешь к тому своему человечку из псковских и прикажешь ему помочь боярину, без огласки. Пусть даст тому все, что попросит. Людишек толковых отрядит, бронь каждому хорошую выдаст, оружие нормальное подберет. Можем моего человека потерять, если без огласки». Чуть развернул голову ближник, приблизил губы к уху князеву, защекотал шею бородой и прошептал. «Когда тот, вопреки воле Владимира, своеводой опытных дружинников боярину отрядит, то все сразу поймут, откуда ветер дует». «Зачем дружинников?» Не выдержал щекотки и легонько отодвинул ближника от себя князь. «Если помогать, то только охотниками да следопытами. От них в лесу больше пользы будет. Понял?» «Тогда и бронь им не надобна. Непривычно охотники на себе железо носить. А с оружием поможем, если оно кому понадобится. Они же все стрелки, обычно со своим ходят. Сами разберутся, а ты подскажешь, и пусть твой человек лично за всеми сборами присмотрит». «Присмотрит, ему по должности положено», — усмехнулся ближник. «И тогда в обоих случаях мы останемся в выигрыше», — усмехнулся Ярослав. «Если изгинет боярин в лесу, все нам польза будет. Сможем прижать псковичей. Выживет еще лучше, потому что это я ему помог. Будет мне жизнью обязан. После нужно будет его к себе приблизить. И главное, по-любому слухи о вероломности Владимира и его воеводы сначала среди дружины разойдутся, а потом и среди горожан. И ты за этим лично проследишь, шепнешь, кому нужно. Вобьем клин в ряды бояр псковских. Ишь, удумали чего. За моей спиной с орденом договариваться». Глянул пристально на ближника. «Ты все понял?» «Все, княже», — склонил голову ближник. «Ступай тогда. Распорядись мне горячего сбитня подать. И полог за собой задерни, что-то холодом по ногам потянуло». Ярослав остановил ближника, когда тому до выхода из шатра шаг оставался. «Боярину сам скажешь, кому он будет жизнью обязан. Пусть начинает к этой мысли привыкать». Из расположения лагеря вышли, как только закончили со сборами, как раз перед рассветом, и сразу поспешили уйти подальше, пока окончательно не разведнелось. Первым делом выделил передовой и боковой дозоры. Сразу, как только костры за спиной остались. Ну и что, что нас мало? Без дозоров нельзя. Вырежут на раз. Да еще и строго-настрого приказал дозорам держаться в прямой видимости друг друга. Как? Да как хотите. Раз охотники да лесовики все, то сами должны соображать, как все это лучше проделать. Дозоры во мгле растворились, словно и не было никого. На версту отойдут и остановятся у кромки леса. Округу осмотрят на предмет неожиданных и ненужных встреч и будут нас дожидаться. Раз, и четверти отряда нет. Маловато нас, маловато. Но зачем сожалеть о том, что холодному разуму не подвластно? Поэтому берем ноги в руки и ходу отсюда. Не по нраву мне стал местный климат. Дальнейшее нахождение в лагере рядом с псковским князем и его приближенными боярами моему здоровью точно не поспособствует. Встал во главе нашего небольшого отряда и повел людей вслед за ушедшими прямо на полярную звезду. На север, то есть. Уверен, что очень скоро удирающие литвины начнут поворачивать на запад. Если наперерез пойти, то можно перехватить их. Можно, если бы у меня было воинов достаточно. А с этими двумя десятками остается неторопливо отгонять отдельные малые группы, покусывать их за пятки, опасаясь при этом нарваться на превосходящие нас силы. Разведка нужна. Этим передовые дозоры и займутся. Настроение поганое, потому что прекрасно понимаю, куда меня отправили. Это сразу понятно было, как только задачу получил. Потом мои мысли подтвердили сотник и Ярославов ближник. Последний так и сказал: на убой посылают. Выходит, Ярослав все знает? Знает, но не препятствует явно чужой воле. Почему? Раз уж взялся помогать, то и помогал бы до конца. А то полумеры какие-то. Не хочет раньше времени с князем Владимиром ссориться? Или подковерные игры играются? Не знаю. Ладно, раз отказаться от выполнения приказа не могу, то придется его выполнять. Охотники подчиняться мне будут в любом случае, я же боярского звания. За это можно не переживать. И пройти через толпу растерянных и озлобленных поражением литвинов тоже можно, если с умом проходить и не встревать в заведомо безнадежные схватки. А схватки такие точно будут. А Ярославу я благодарен. Правда, с лапотниками проще было бы, чем с этими. Те, как звание боярское услышали, так сразу головы и склонили. Никаких проблем с подчинением. А эти другие. Сразу видно, что вольные. Привыкли сами за себя отвечать, по лесу в одиночку хаживать. Поглядывают из-под лобья, просчитывают меня. Ярославов ближник уверял, что из лука птицу на лету бьют. Верю, но проверю каждого лично. Не только их жизни от меня зависят, но и моя от них. И почему так на меня поглядывают, отлично понимаю. Для них я недавний боярский сын, пацан зеленый, бестолочь и разгильдяй, живший на всем готовом, сладко спавший и вкусно евший. Наверное, уже все про меня разузнали. И то, что я воинской науке меньше полугода учусь, тоже им рассказали. Никому не хочется из-за дурости боярской глупо голову сложить. Ничего. Посмотрим, кто кого удивлять будет. С первых же шагов стало легче на сердце. А ведь действительно, людей в отряд подобрали умелых. Ничего в ночи не брякает, никто не сопит, не кряхтит и не кашляет. Первую сотню шагов вообще легко прошли. Снег здесь утоптанный, да еще к ночи морозец прижал. Идти одно удовольствие. Остались позади засеки из заостренных бревен и передовые дозорные заставы с кострами. Далеко впереди темнеет кромка леса. Там мы остановимся, там у нас встреча с дозорными. Так решил. Проверят округу и подождут. Оглядываюсь за спину и в предрассветном сумраке вижу. Идут мои люди друг за другом по снегу ровненько, след в след. Ну и отлично. Одно плохо. К бою никто из них не готов. Не воины. Луки и самострелы у всех за спиной находятся. На дозоры полагаются? Зря. Говорить пока ничего не стал. Не нужно, чтобы в лагере о моих задумках узнали. Отойдем подальше, там и пообщаюсь с людьми. Не только Ярославов ближник, но и сотник уверял, что отобрали они по личному распоряжению князя мне в отряд самых лучших следопытов и охотников, что стреляют они из лука отменно. Кстати, ближник-то ладно. А почему сотник так про Ярослава сказал? Он же Владимиру служит. Выходит, на самом деле служит не ему? И раз мне позволили такое узнать, значит... Значит, Ярослав меня под свою руку берет. Как-то слишком уж закручено все. Мудрено. Плевать. Потом буду разбираться. Сначала выжить нужно. И стрелкам тоже верить на слово не собираюсь. Как и говорил, проверю каждого лично. Не хочу подыхать и радовать своей гибелью обожравшихся моим добром псковских воеводу с боярами и покрывающего их самоуправство князя нашего, чтоб ему сдохнуть раньше времени. Пусть все отобранное у меня им поперек глотки станет. Вот. Даже легче на душе стало, когда разозлился так. До этого некогда было размышлять, да переживать. Сборы все время и силы отняли. И разговоры с откровениями сотника. Крест на себе не поставил, не приучен раньше времени лапки в гору задирать, но настроение было пакостное. До той поры, пока собираться не начал. А там события завертелись. Сотник те два десятка лапотных мужиков из обоза, что мне с барского плеча наш князюшка выделил по доброте душевной, прочь отправил, а новых представил. Познакомиться только с ними не дал. Сразу потащил к обозу вооружаться да переоблачаться. Правда, почти все новые воины от кольчуг отказались, только кое-кто луки себе на лучшие сменил. И пояснили при этом, стесняясь и словно бы оправдываясь за такую свою слабость перед товарищами. Эти покрепче бить будут. Да еще человечек неприметный и серый от князя Ярослава подошел, отвел в сторонку, подальше от любопытных глаз и ушей, и просветил на предмет того, кому я всем этим действом обязан и кому буду должен. Вот так. Еще ничего не заимел, а уже в долгах по уши оказался. Но общий расклад стал понятен. Не просто так мне Ярослав благоволит. И не потому, что я ему чем-то приглянулся. Скорее всего, собирается воспользоваться сложившейся вокруг убийства моих родичей обстановкой. И тот факт, каким образом меня имущество наследуемого лишили, ему на руку в первую очередь играет. Не мне. У меня нет таких сил с князьями бодаться. Пока нет. А у Ярослава есть. Знать бы еще, что именно ему от меня требуется конкретно, но это отложу на потом. А пока буду выживать, как умею и как учили. И мыслим мы с Ярославом в одинаковом направлении. В лесу только стрелки-охотники могут оказаться в лучшем положении, чем какие-нибудь мечники и копейщики. Да еще тогда, когда снегу по колено, а то и по пояс. Пока эти с мечами до нас доползут, мы их стрелами утыкаем, как дикобразов. Чуть позже и в тыловое охранение начну пару воинов выделять. Пусть за хвостами присматривают. Об этом я и сам сразу подумал, как только про задание в один конец услышал. Да и умные люди в лице того же сотника подсказали. Почему в один конец? Так после сражения на льду озера насчитали убитыми и ранеными всего-то около трети первоначального войска. А куда остальные 5000 этого вооруженного сброда делись? Правильно, в лес ушли. Удрали, грубо говоря, спасая свои разбойничьи душонки. И сидят они где-то там, среди елей и сосен, нас поджидают. Два десятка и 5000. Неплохой расклад, чтобы умереть с гарантией. Только ошибся князь Владимир. Умирать я не собираюсь. Не знает он, что внутри моего тела далеко не Солобон находится. И кое-какой боевой опыт у меня уже имеется. Так что еще посмотрим, кто кого. Что еще? А загрузились мы все стрелами и болтами по полному. Взяли столько, сколько смогли на себе унести. Все лишнее, все ранее собранные трофеи приказал охотникам оставить в обозе или на сохранение своим друзьям-товарищам. Дозоры не подвели. У кромки леса нас встретили, провели за собой в небольшой овражек. А там место тихое, укромное. Успели сушняка натаскать и даже костерок небольшой развести. Котелок подвесить. Доложили, что в округе никого. Можно до утра спокойно ждать. Приказал отряду построиться. Подождал, пока толкотня прекратится. Встал перед недоумевающими охотниками. С этого момента любой мой приказ должен выполняться беспрекословно и быстро. Оглядел каждого из стоящих в двойной шеренге бойцов и продолжил говорить. Коротко и емко. Приказ князя нужно выполнить. И при этом остаться живыми. Все. Заварили каких-то травок, выпили горячего и расположились вокруг костра на отдых. До утра. И дозор выставили наверху. Тихо-то тихо, но за округой пусть приглядят. Целее будем. На проверку навыков много времени не потребовалось. Поставили мишень, пришлось для этого один из мехов использовать. Снегом его набили, на склоне установили и отстрелялись каждый по разу. Больше и не нужно. Если с первого раза не попадут, то второго может и не быть. Так им объяснил свою установку. Поняли. Возражать никто не стал. Но и отстрелялись, на удивление, точно. Потом точно так же из самострелов по разу выстрелили. Тут все хуже прошло. Нет, попасть-то тоже все попали. Но сам процесс. Пока тетиву натянули, пока то, сё. А время идет. Враг дожидаться не станет. В общем, самострелы будем использовать против бронированного врага. Так всем и сказал. Против остальных используем только луки. Позавтракали и пошли дальше. Теперь уже по целине, по глубокому снегу. Идти дальше по следу не стал, опасаясь возможных ловушек и засад. Объяснять, к счастью, никому ничего не пришлось. Поняли все без слов. И даже поглядывать стали с заметно возросшим уважением. До окончательного доверия еще далеко, но все придет со временем. К полудню запах гари почуяли. Вот оно, то, чего я так ждал и чего одновременно опасался. Наверняка впереди какая-нибудь деревенька или хутор, где недавно порезвились захватчики. Почти сразу один из дозорных с вестями вернулся. Они первым делом проверили, ушел ли враг, и только потом в само поселение зашли. Там нас и дожидаются. Что еще за вольности? Что за «дожидаются в деревне»? Дозор это... В общем, нечего им на месте стоять, да еще в каком-то поселении. Это может быть самой обыкновенной ловушкой. Отправил дозорного назад с приказом не останавливаться и идти дальше. Вздохнул. Тяжко нам будет с такой дисциплиной. Оглянулся на свое малое воинство, махнул рукой вперед. «Приготовиться к бою! Оружие держать наготове!» Через пару десятков шагов остановился и оглянулся. Так я и думал. Толпой позади меня держатся, сбились в кучку. Охотнички! Птицу они в лед бьют. Представьте, что на медведя идем. В кучу не сбивайтесь, рассредоточьтесь, интервалы между собой держите. Что держать? Удивился и переспросил ближний ко мне. Молодец. Умудрился запомнить и повторить правильно незнакомое слово. В стороны разойдитесь. Поняли, рассыпались. Луки из-за спины сдернули, тетиву натягивать принялись. Тугое дерево заскрипело. Вот теперь другое дело, когда наш редкий строй стрелами ощетинился. Так и пошли дальше. Ну и что тут? Было поселение, и нет его. Да и не поселение это, скорее большой хутор. Или отселились сыновья от отца, поставили свои дома рядом, обнесли все общей оградой. Так и жили. Охотой занимались, поле возделывали, скотину выращивали. Жили, были. От построек ничего, кроме фундаментных камней, не осталось. Все превратилось в большие кучи догорающих углей. И ограда не уцелела, тоже до основания выгорела. «Скотину и птицу уводить не стали, тут забили и разделали», — пояснил мне дозорный. Рукой на кровавые пятна указал. Все-таки остался, нарушил прямой приказ. Пока ничего говорить ему на это не стал, но на заметку взял. С другой стороны, приказ же выполнен. Выполнен. Остальные его люди ушли дальше. А то, что один остался, так это можно так объяснить. Успели все тут осмотреть, и выводы уже сделали. Значит, и мы меньше времени потратим. Польза вроде бы как. Ладно, допустим. На первый раз. Поэтому стоим сейчас все рядом и слушаем рассказ. И держимся от пепелища подальше. Огня хоть и нет уже давно, но близко не подойти. Жаром угли пышут. Детей и мужиков сразу побили, внутрь исп побросали. Девок и баб сильничали и с собой увели, продолжает рассказ дозорный. «Как давно это произошло?» — спросил и спохватился. «Вчера же бой на озере был. Или ночью на хутор Литвина наткнулись, или рано утром. И понятно, зачем баб увели. Ночью. Избы только к утру догорели, и кровь уже почернела». Мы их никак догнать не могли. А мужики молчат, глазами зыркают, ждут, что прикажу в погоню кинуться. Мы и кинемся, для этого нас сюда и послали, но с умом, чтобы не сгинуть. Именно для этого я дозоры и выдвинул. Вот и озадачу сейчас старшего. Они уже все здесь осмотрели, злости у всех теперь хоть отбавляй. Вперед будут рваться, и поторапливать никого не нужно.